Обычно, когда мы молоды, мы говорим, у нас так не будет. Мы видим ошибки других в воспитании, нам кажется, что у нас все будет по-другому, и ну, где-то мы можем кого-то и покритиковать. Но когда подрастают наши дети, бывает, мы начинаем огорчаться в том, что они не такие, какими бы нам хотелось их видеть. И бывает, и переживаем по этому поводу. Один брат нам говорил, будучи не семейным, а рядом жил я и еще один брат. Он огорчался на наших детей и нам говорил, мои дети такими не будут. Вот посмотрите, еще будучи не женатым. Но когда он женился, то у него некоторые из детей были такими, что теребало всю церковь по причине переживания, как они вот нервировали других людей. Братья и сестры, и все-таки, пока у вас дети маленькие у многих, что-то можно еще делать. Но дети, если и большие, и большие дети, все равно что-то можно делать. То есть не поздно прилагать усилия для исправления, пока живы мы и живы наши дети. И пока наши дети еще живут с нами, то у нас еще есть перспектива, чтобы приложить какие усилия, чтобы ситуацию исправить. Когда наши дети уже покинули родительский дом и живут отдельно, и воспитывают уже своих детей, и мы смотрим и переживаем, видя жизнь наших детей, тогда бывает исправить уже поздно. Ну разве что только молитвами. Бог может по молитвам нашим что-то делать. Почему, друзья, я избрал отрывок из книги пророка Даниила? Потому что Даниил и его товарищи – это были замечательные мужи Божии. Посмотрите, конец этой главы, насколько Бог благословил этих юношей. Сначала отроков, а потом юношей. Как их Бог благословил. И я озаглавил, благодатная жизнь, друзья, это жизнь, когда Бог наделяет человека своей благодатью. Когда Бог человеком пользуется. И, конечно, каждый верующий родитель хотел бы, чтобы дети были не только верующие, но чтобы наши дети были служителями, чтобы нашими детьми пользовался Бог. Насколько это зависит от нас. Я, братья и сестры, вот в этой главе хочу выбрать несколько принципов. Я прочитаю еще раз один или два стиха. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтоб он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки и разумеющих науки и смышленых, и годных служить в чертогах царских, чтобы научить их книгам и языку халдейскому». Братья и сестры, я иногда практикую задавать вопросы. И я буду стараться вопросы задать и достичь, чтобы вы ответили. То есть царь принимает решение на Навуходоносор, чтобы найти отроков, которые будут ему служить в чертогах царских. И согласно принятого решения, нужно было найти отроков, чтобы они соответствовали некоторым требованиям. Братья и сестры, какое было первое требование? Вот у сестер хочу спросить. Какое было первое требование, на которое, ориентируясь, нужно было найти отроков? Бестелесных дефектов. Ну вот, еще кто как считает. Братья, какое было первое требование? Посмотрите, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел. То есть отроки должны были быть знатного происхождения. Ну и сынов Израилевых я на это ударение не делаю, потому что пленники были все израильтяне. Поэтому, естественно, из сынов Израилевых нужно было найти отроков. Кстати, друзья, отрок это еще моложе, чем юноши. Так. Сначала дитё, потом отрок, потом юноша, а потом уже следующая стадия. Поэтому Даниил, Сидрах, Месах и Авдинаго, они были достаточно молоды. Но требования были, чтобы эти отроки были из рода царского и княжеского. А пленников много. Как вы думаете, друзья, все-таки из пленников найти отроков царского и княжеского рода, это сложная задача или не так сложно? Ну, если, например, у них были какие-то знаки отличия, например, ну такая вот табличка, что из рода княжеского, и название рода написано, да, или, скажем, погоны какие-нибудь. Все раз посмотрел и взял. А то пленников много. И среди этих пленников, конечно, произошло смешение. Кто-то из рода крестьянского, кто-то рабочего, кто-то царского и княжеского. И вот надо такого человека найти. Братья и сестры, и вот я вот здесь вот хотел отметить вот какую деталь. Внешний вид наших детей. На кого наши дети похожи? Вы знаете, я скажу, друзья, в основном внешность выдает происхождение. Ну, я думаю, вот кто постарше, тоже знает, что, в общем-то, иногда нетрудно отделить, ну, скажем, дворянина от простого человека. Ну, я образно говорю, дворянина. То есть человека, скажем, ну, из интеллигентной семьи, скажем, определенного воспитания, вот отличить от человека, который воспитывался в совсем другой семье. Потому что как-то мы отмечаем, друзья, что дети бывают похожи на родителей. И стиль воспитания, и среда, в которой воспитывается ребенок, она все равно накладывает отпечаток на его внешность. И вот теперь надо найти детей царского и княжеского рода. И не ошибся этот Асфинас, которому царь поручил. Вы знаете, друзья, я один приведу пример. Библейский и один пример из бытовой жизни. Библейский пример. Вы все помните такого человека, звали его Гедеон. И вот, когда победа была уже совершена над врагом, то Гедеон поймал двух царей. Помните, да, этот случай? Гедеон поймал двух царей. И прежде чем совершить над ними суд, спрашивает, какого вида были те люди, которых вы убили на Фаворе. Они как ответили, помните? Они сказали, они имели вид сыновей царских, вот такие, как ты. Братья и сестры, хотя Гедеон не был сын царский, но они сказали, они не знали, что это были его братья, но они сказали, они имели вид такой, как ты. Они имели вид сыновей царских. То есть, братья и сестры, вот на эту тему вид сыновей царских. Ну вот в книге Псалмов, в 44-м псалме, там есть такое слово. «Вся слава дщери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги, чтобы войти в и вводятся в чертог царя». Посмотрите, друзья, «вся слава дщери царя внутри, одежда ее шита золотом». Скажите, внутренность или внешность выдает о том, что это дочь царя? Внешность. Одежда выдает о том, что это девушка, дочь царя. То есть наша внешность выдает часто, кто мы есть. По нашему внешнему виду люди могут определять, кто мы такие, кто мы есть. И я скажу, друзья, наши дети это тоже из рода царского и княжеского или нет? Думаю, да. Думаю, да. Я не имею в виду физическое происхождение. Но я вам задам вопрос. Как вы думаете, друзья, вот человек родился свыше, меняется его внешность или нет? Думаю, меняется. У нас был такой случай. Пришла на утреннее собрание одна женщина, неверующая. Ну и внешность у нее, ну, ярко нехристианская внешность. И вот как интересно, ну редко бывает, она первый раз пришла на собрание и покаялась на утреннем собрании. Но ее невозможно было не заметить, настолько она сильно отличалась от верующих. И вот она покаялась. И вот вечернее собрание. Подходит время начинать, смотрю, сидит какая-то женщина. Я спрашиваю, рядом сидит, а кто такая? Да это та, что утром покаялась. Я говорю, не может быть. Он говорит, точно это она. Я даже очки одел посмотреть, точно или не точно. Вот насколько ярко произошла перемена. Ну, конечно, вы скажете, наверное, она там платочек одела, там что-то посмывала и так дальше. Друзья, я не об этом даже. Хотя, может, частично и об этом. Все-таки на кого похожи наши дети? Внешний вид наших детей говорит ли о их происхождении? Или они от мира не отличаются? Ко мне подходит... В Америке, ну, одно общение было такое широкое. И вот я иду по проходу, и вдруг слышу, Коля, приветствую. Ну, потому как ко мне обращается, я понял, человек меня хорошо знает по прошлой жизни. Я останавливаюсь и смотрю на того, кто говорит. Она смотрит на меня и говорит, что, не узнаешь? Я говорю, не узнаю. Она говорит, а ты присмотрись хорошенько. Я присматриваюсь хорошенько и не узнаю. И потом я начинаю вычислять, кто уезжал вот из моих хороших знакомых в Америку. И я начинаю смутно-смутно догадываться, насколько сильно изменилась внешность. Братья и сестры, я хочу сказать, что наша внешность должна говорить о нашем происхождении, о том, что мы верующие. Нас должны люди узнавать. Но узнают ли люди наших детей, что они верующие? Какой внешний вид они имеют? Наши девочки и наши мальчики. Или, может быть, они совершенно не отличаются от мира. Знаете, конечно, бывает, что родителям очень хочется своих маленьких детей красиво одевать. Они бывают в собрании, как куколки ходят и все прочее. Кто-то восхищается, кто-то завидует, кто-то ропщет или осуждает. Ну, по-разному, братья и сестры. Но я сейчас даже не о нарядах, а в целом, ваше дитё идёт в церковь, и мы на них смотрим. И давайте зададим вопрос, на христианина похож или нет? Ну да, когда мы сами смотрим на себя в зеркало перед выходом из дома или вообще утром, полезно нам иногда задавать вопрос, на христианина похож или нет? Друзья, и полезно иногда задавать вопрос, мои дети, похожи ли они на верующих? Или не похожи, когда идут в церковь. Но в церковь мы скажем, да, чаще похожи. Друзья, если наши дети в школу идут, вот мы их покормили, и они выходят из дома. Давайте посмотрим на наших детей, похожи ли они на верующих. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что иногда посещал школу. Но сейчас школу я реже посещаю, потому что у нас в церкви своя школа, и все наши дети учатся в христианской школе. Поэтому в ту школу мы попадаем только, если нас туда приглашают по какому-то случаю. Но раньше чаще в школу ходил. Иногда ходил с целью благовестия. И если приходишь неожиданно и встречаешь там верующих, то часто бывает верующие на верующих не похожи. И я даже удивляюсь, вот эта девочка из дома выходила, посмотрела ли на нее мама, на кого она похожа. Хотя бывали случаи, когда менялись по дороге, пока до школы дойдет, уже поменялась. Но, как знаете, в годы гонения бывали такие случаи, что какое-то дитё звездочку одело, ну, по какой-то слабости. Ну, известно, что верующие там звездочку не брали, или галстуки пионерские. И пока по дороге из дома в школу звездочка появлялась, домой идет, звездочка исчезает в карман. Ну, и так дальше. Вот такая ситуация бывала. И сейчас так бывает, что дитё может измениться по дороге. Ну, одна девочка так вот юбку накрутит несколько раз на поясе, и смотришь, юбка выше колена. Вот домой идет раз, опять все нормально. Вот, а все проходили мимо моего дома. И я смотрю, прошла вроде с длинной, потом встречаю уже с короткой. Через пару часов опять с длинной. Вот какие вещи вытворяли иногда. Братья и сестры, может, у вас дело лучше обстоит. Но здесь очень простой вопрос, и думаю, до предела понятный. Похожи ли наши дети на детей царского и княжеского рода? Хотя, кстати, я скажу, друзья, внутренность часто отражается не только на одежде, но даже на нашем лице. И поэтому вот об этом мы должны заботиться. И какая внутренность наших детей, и рождение свыше, и наше воспитание. Часто родители мало внимания уделяют, в вопросе воспитания детей, на их внешность. Один брат рассказывал, верующий брат-служитель, что в годы войны он попал в плен, а был командиром. И попал в плен, получил ранение и оказался в немецком концлагере. И вот немцы, охраняющие этот лагерь, задумали какую-то там каверзу против заключенных и объявляют. То есть их решили сжечь всех командиров, всех коммунистов и комсомольцев. И объявляется, все командиры, коммунисты и комсомольцы, шаг вперед. И построили несколько тысяч, шаг вперед. И этот брат рассказывает, и я решил не выходить. А он был командир и комсомолец одновременно. И кто-то шаг вперед сделал, а он стоит. И к нему подходит, а ты почему не выходишь? Вот смотрит на него, а ты почему не выходишь? Он говорит, я был без погон, на моей внешности мне казалось, что ничего не отображается, я такой, как все. А ты почему не выходишь? И вот он точно определил сразу. То есть, друзья, то, что у нас внутри и кто мы есть, Оно обычно бывает во внешности. Вы знаете, когда искали этих отроков, я думаю, что не было объявлено, что они будут служить в чертогах царя. Иначе таких было бы больше. Ну, наверное, и не отроки объявляли себя отроками такого происхождения. В смысле, без происхождения. Друзья, ну, может быть, их хотели уничтожить. И вот объявляют, что кто царского и княжеского рода. Я убежден, что были люди, которые решили утаиться. На всякий случай. И все-таки, друзья, вот этих четырех отроков, их вычислили, их нашли и представили пред царя. Братья и сестры, вот это первый вывод, который я хотел сделать. На кого похожи наши дети? Похожи ли они на детей верующих родителей? Ну, возможно, кто-то в наше собрание первый раз пришел или недавно ходит. Чтобы вы не смутились, что царского и княжеского рода мы себя объявили. Потому что мы дети Божьи, а наш Отец Небесный, Он Царь всех царей. И Господь всех господствующих. Поэтому это точно, что мы дети царского и княжеского рода. Вот. И наши дети, они тоже такого происхождения. Поэтому, друзья, конечно же, мы, во первую очередь, должны быть похожи на таковых. То есть наше происхождение отображаться в нашей внешности должно. Мы и наши дети тоже. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы вот этот вывод, конечно, мы могли проверить. Возможно, эта тема у вас не поднималась, ну, настолько вот остро. Но мое предложение, друзья, вот какое. Каждый день обращать внимание на наших детей и смотреть по их внешнему виду, узнают ли люди посторонние, что эти дети верующие, или не узнают. Братья и сестры, второе требование, какое должно было быть применено к этим людям. Пожалуйста, кто скажет? Это то, что было сказано, я прочитаю. У которых нет никакого телесного недостатка. У которых нет никакого телесного недостатка. Братья и сестры, о чем здесь хотел я поговорить? Это наше отношение к здоровью наших детей. Ну вот, например, был человек, который хромой был на обе ноги. Помните, да? Был хромой на обе ноги. Как звали этого человека? Мемфивосфей. Почему он был хромой на обе ноги? Была ли в этом вина его матери? Значит, друзья, этого мальчика уронила нянька. Какая-то там суматоха была, какая-то спешка, она его уронила, и он оказался с повреждениями. Вы знаете, друзья, я зачем это говорю? О том, что физическое здоровье наших детей, это тоже на нашей ответственности. Мы должны оберегать здоровье наших детей. Чтобы они не падали, чтобы они, ну скажем, не покалечились, чтобы не болели. Зависит ли это от нас? Да, скажу, зависит. Ну даже, например, как наши дети одеваются, в смысле тепла. Вот помните о добродетельной жене в 31 главе книги Притчей написано, вся семья ее не боится стужи. А почему семья не боится стужи? Потому что она одета в двойные одежды. Ну, не мама одета, дети одеты в двойные одежды. Поэтому стужи не боится. Потому что эта мама, она и ночью и придет, она и шьет, она заботится. Чтобы одежда была и красивая, и чтобы одежда была теплая, и чтобы дети не замерзали. Почему говорю об этом, друзья? Потому что в основном мы многодетные. А кто-то еще не многодетный, будет многодетный всему свое время. Будем многодетные. И поэтому, когда детей много, говорят, не уследишь. И все-таки надо следить. Вы знаете, друзья, вот у нас детей в школу собирает автобус. Ну, школьный автобус ездит по городу, и дети выходят на остановку и ожидают автобус. И какие бывают казусы? Вот рассказывают мне учителя, рассказывают водители автобуса, говорят. Вот стоят дети на остановке, я подъезжаю, на улице октябрь, и уже холодно. Хотя я живу на юге, но в октябре все равно холодно, обычно бывает холодно. И очень холодно уже было, ну порядка вот в то время было, ну где-то около 10 градусов. И стоит девочка в платьице с коротким рукавом, никакой курточки и в босоножках на босу ногу. И вот она стоит и дрожит. Она пришла на остановку, стоит и дрожит, и дождик чуть-чуть моросит. И вот этот брат говорит, я-то ее взял в автобус. Ну а дальше что? Она приедет в школу, в которой не жарко. И она будет немножко и здесь замерзать. А потом она поедет домой. А почему девочка так одета? Потому что знаю эту семью. Мама спит до 10 часов. Она не просыпается, когда дети в школу ходят. Дети сами чай попьют в лучшем случае. И как оделись, так оделись. И выходят. А дети, знаете, друзья, вспомните ваше детство. Вы сильно тепло одевались, когда холодно было? Дети обычно так не реагируют. Дитё, если одеяло ночью сбросило с себя и лежит, дрожит, оно не проснется, чтобы одеяло накинуть. А утром спрашиваешь, ну ты замерзал? Да нет, я не замерзал. Хотя всю ночь похоже, что замерзал. Вот такое бывает. И потом на остановке стоит, дрожит. Мама проснулась в 10 часов, и ей невдомёк, что дети пошли в школу раздетые. А потом болеют. Потом болеют. И поэтому я вот в этом случае, друзья, конечно, говорю, что на нашей ответственности лежит, где наши дети, чем они занимаются и как они одеваются. В одном месте девочка маленькая залезла на дерево, упала с дерева и от удара об землю не оторвалась печень. Вот это в семье верующих. Но оторвалась, мы скажем, ну не уследили. Папа и мама рядом были. Они видели, что дети лазят по деревьям в прятки или там в догонки играют. Вот за пятна друг друга на деревьях. Ну не обезьяны же это. Но нам кажется, что наши дети проворны, пускай развиваются. И вот упала, а потом, друзья, ну представьте себе, что такое там делать пересадку печени или что-нибудь еще, какой-то ремонт там вот у такого маленького ребенка. Там что угодно, что угодно. И кипятком обваривается, из деревьев падает, и с лестниц падает, и ноги ломают, и все прочее. Вот таким вот образом бывает. Поэтому скажу, друзья, конечно, вот здесь написано, никакого физического недостатка. Я тоже, друзья, упал с печки вот, в детстве. Но я не помню этот случай, но у меня шрам большой на голове остался. Вот. А с печки упал, тоже не следили и все прочее. Но там обстоятельства такие были, труднее было исправить. Поручили меня моим сестрам, которые были немножко старше меня. Ну а имени вдомек, как там младшие себя ведут и все прочее. Ну, возможно, и у вас какие-то казусы были, друзья. Но сейчас не о нас с вами, сейчас о наших детях. Даже я больше скажу. Когда мама ходит в положении, как вы думаете, зависит ли от нее, какое будет здоровье у ребенка? Зависит или нет? Если мать себя не бережет, а, скажем, грузы тяжелые поднимает, какую-то работу непосильную выполняет, по холоду бегает, потом попадает в больницу, чтобы не случился выкидыш, несколько раз попадет, и сохранение, и все прочее. А дитё-то страдает. Не только же мать страдает. Может быть, мать до конца не ощущает, какие процессы происходят в организме. Друзья, но в какой внешней среде мама находится, это очень сильно зависит на состояние здоровья ребенка. А когда муж и жена ссорятся, а жена в положении, влияет здоровье ребенка от этого или нет? Тоже влияет. Если она нервничает, если она переживает, а он почти что издевается надо мной, ну, над ней, скажем, там оскорбляет как-то или не реагирует на ее просьбы и все прочее, она нервничает. Или питается плохо, или еще что-нибудь. Ну, скажем, ни витаминов никаких, ни всего прочего. А потом дети рождаются хилые и слабые. Хилые и слабые. И поэтому, конечно, друзья, это от нас зависит очень, какие будут наши дети. Вы знаете, друзья, у нас, где я проживаю, у нас большая церковь. И молодежи много, и детей тоже очень много. И вот наши дети уходят в армию. Ну как, призывают кто в такую, кто в альтернативную и так дальше. И вы знаете, практически здоровых детей нету. У кого плоскостопие, у кого сколиоз, у кого еще какая-то гнутость или неисправность вот в организме. И удивляются врачи, но это не только верующие, друзья, сейчас вообще поколение больное. Но говорят там радиация или что-нибудь еще и все прочее. Но мы же верующие, друзья, все-таки у нас Бог Всевышний. И от нас очень много зависит, какое здоровье у наших детей. И у него кривой позвоночник или нет, это не ребенок часто виноват, это мы виноваты. Мы виноваты. Как он в детстве лежал в кроватке, на каком боку или на спине, или еще как-то, как ложат. Голова бывает сплющена. Прихожу в одну семью, у него голова сплющена, здесь вмятина какая-то. Я говорю, то на другой бок надо ложить, а им и не туда. Ну ладно, мы посмотрели, спросили, почему сплющена голова у нашего ребенка. Или ребенка купают, я туда руку сунула, вода-то холодная, а дитё дрожит и кричит. Они говорят, у всех дети любят купаться, а наш не любит. Так в холодной воде купается. Чего ж он будет любить купаться? Вот такое вот бывает. Поэтому, друзья, конечно, мы должны обращать на это тоже внимание. Но немножко физзарядочки, физкультуры или что-нибудь, или к работе какой-нибудь его приучить, чтобы он был ровненький, стройненький, дитё и все прочее. Или вовремя приболел, там насморк подлечить, или служителей вызвать, помазание совершить. Вот если бы я сейчас спросил, у кого не болеют дети, не болели никогда, поднимите руку. Нету ни одной руки. Братья и сестры, значит, у всех у нас болели дети. А если бы я еще спросил, поднимите руку, ну не надо, конечно, поднимать. Кто вызывал домой служителей совершить помазание ребенку? Вы думаете, много бы было рук или нет? Не было бы много рук. А знаете почему? Потому что химией их отравляем, а служителей не зовем. Служителей не зовем. У меня тоже, у меня 3 коробки из-под обуви полные лекарств. В одной таблетке, в другом пузырьке, а в третьем тюбике. Ну еще одна коробка, в которой препараты для давления или там еще для чего-нибудь мерять. Вы представляете? А представьте, я посмотрел на такую коробку, гарнир, слушай, вот это мы все съесть должны. Она говорит, так это постепенно, это ж не сразу, это постепенно. Но все равно же съесть. Братья и сестры, я определенно призываю. Ну, заболело дитё, или мы заболели. Ну, позвать служителей, помолиться с помазанием елеем. Это же надежно, так же, да? Но мы лучше химию дадим, но пускай травится дитё. Да, что-то подлечится, а с чем-то проблема будет, а с чем-то хуже будет. И потом получаются всякие трудности. Поэтому, братья и сестры, вот здесь вот я читаю, вот Даниил и Сидрах, Месах и Авдинаго. Они... Их нашли, они были не только по внешности похожи на сыновей царских, они были без всяких телесных недостатков. То есть их родители о детях заботились. И поэтому у их внешний вид был, они и физически были сложены хорошо, они и красивые даже были, я просто после на это не буду. Написано, и даже красивых видом. Как вы думаете, красивым видом это Божье благословение или это Божье наказание? Это благословение Божье тоже. Вот помните, у Иова родились 10 детей, написано, и не было девушек на всей земле более красивых, чем дочери Иова. Это тоже, ну, такой маленький штришок. Хотя много на это обращать внимания больше не буду. Поэтому, братья и сестры, мы должны за детьми присматривать, вовремя реагировать, если дитё заболело, чтобы наши дети были здоровенькие. И когда жена наша ходит в положение, мы должны заботиться, чтобы она не волновалась, не переживала, и чтобы обстановка вокруг была благополучная. В смысле, каких-то перегрузок физических, чтобы не было. И по холоду тоже ходить не надо, и все. Кстати, друзья, я скажу, вот для всех, для родителей, у кого дети уже большие. Вот я еду в собрание, смотрю, наши порубочки, у нас так юноши, таких 20-летних, 18-летних очень много. На улице мороз, они без шапок. А знаете, почему без шапок? Они каждую волосинку уложили на определенное место. Каждая волосинка. И все. Не дай бог одеть шапку, прическа испортится. И вот они без шапок. И сестры тоже так бывает. Я им говорю, волосы повылазят у вас раньше времени, как у меня. Хотите так? Не хотим. Так шапки надо тогда одевать. Но, братья и сестры, ну я кто для них авторитет? Когда дитё выходит из дома 20-летний, а на улице мороз, надо посмотреть, как он одет. И что у него на голове? Конечно, надо посмотреть. Конечно, отцам скажу, отцы на вид детей реагируют слабее. Это тоже плохо. Один библейский пример. У одного мальчика заболела голова. Он отцу говорит, папа, голова моя болит у меня. Помните, да? Отец что сделал? Подзывает слугу, говорит, отнеси его к матери. Я удивляюсь отцу. Отнеси его к матери. Ну, голова у ребенка болит, надо какие-то меры принять. Но у него работа, он занятый, отнеси к матери. Отнесли к матери, а мать что сделала, братья и сестры? Она посадила его на руки, и он сидел на руках до полудня и умер. Но самые срочные меры мама приняла. Она его положила и побежала к человеку Божию. Человек Божий слугу говорит, пойди. Она, нет, ты пойди со мной. Ребенок умер, пойдем. И она убедила Елисея, Елисей пошел, и мальчик согрелся от тела Елисея, чихнул 7 раз и ожил. Братья и сестры, ну вот реакция отца и реакция матери. Когда дети болеют, когда дети переживают, какой-то случай случился или еще что-нибудь. Конечно, и отец, и мать должны реагировать вовремя. И обстановку в доме, сестры, братья, я вам даже практически, я люблю больше на практическую сторону много внимания уделять. Розетки электрические. Вы же знаете, что дети часто палец пытаются всунуть в розетку. Бывает у вас такое? Пытаются всунуть. Но у ребенка пальчик тоненький. Вы смотрите, дырочка маленькая. Но мизинчик пролезет у маленького ребенка в розетку. Поэтому меры безопасности надо. Иногда в семью приходишь, а там и провода оголенные висят, и кто его знает что. Кто его знает что. В одной семье было, знаете как, переноска. На одной конце переноски вилка, что в розетку втыкается, а на другой что? А на другой розетка. И вот розетка вся разбита, только вот эти две металлические бляшки желтенькие. Вы понимаете, о чем я говорю, да? А весь пластмасс разбит, его нету. Но дитё включило в розетку, а это в рот всунул. А потом язык во рту не помещался от ожогов. Да, он остался жив, потому что близко 2 провода. А потом язык не помещался во рту. И я смотрю, ну куда отец смотрел, когда эту переноску в доме держит? Вот с этими оголенными проводами. Или мыши там перекусили где-то провод, или еще что-то случилось. А дети же у нас в доме. Я когда был маленький, тоже гвоздик в розетку вставлял. Вот вставлял, оно щекочет, там телепает, а мы вставляли. И сестер позвали, ну ты вставь. И они вставляли. Ну вот так. Так, братья и сестры, вы думаете, ваши дети не вставляют? Тоже вставляют. И поэтому вот эти меры безопасности, они должны быть. В одной семье стояла кастрюля на газовой плите с кипятком. Дети открыли крышку духовки и залезли на эту крышку вдвоем. Но газовая плита и рухнула. И 20 литров кипятка на детей. Одно дитё умерло, а второе в больнице лежало много времени. Вот как бывает. Но... Ну, мама ж, наверное, дома была. Ну, надо же следить, чем дети наши занимаются. Поэтому, друзья, розетки, электричество, кипяток в доме. Кипяток в доме и все прочее. Ну, самые разные ситуации бывают. Ножи, вилки. Когда дети с ножиками играются. Или, знаете, вот так вот схватил за лезвие, а мама выхватила. И что получится из этого? Вы же знаете, что из этого получится? Поэтому, конечно, на эти вещи нужно обращать внимание. И глаза могут повыкалывать, или беду себе какую-то сделать. Поэтому, конечно, друзья, это очень серьезно вот то, о чем я здесь говорю. Хотя мы на наших семейных беседах больше о духовной стороне говорим, что надо молиться по утрам, семью собирать, чтобы дети любили молиться, чтобы Библию читали. Это тоже на своем месте. Но вот об этом же тоже надо поговорить, чтобы заботиться о физическом состоянии наших детей. Дальше буду читать. У которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и смышленных. Братья и сестры, умственное развитие наших детей. Вы знаете, какая есть тенденция? Учиться не надо, это все плотское, мирское. Чтоб наши дети в мир не поуходили, пусть они лучше будут безграмотными, и пускай метут дворы. Вот такое мышление сегодня есть. Хотя я в данном случае не имел бы намерения это покритиковать, но тем не менее, скажу, друзья, вот как. Когда наши дети двоечники, это позорно, это плохо, это даже имя Божие поносится. Когда дети верующие учатся на двойке, И когда учительница в дневнике пишет красными чернилами, и двойки там сплошные стоят, родители часто бывает никак не реагируют. Один отец у нас сказал, все равно мой сын будет быкам хвосты крутить. А мальчик-то не глупый. Мальчик не глупый. Я тут думаю, ну почему он должен такую профессию себе получать? Он же мог бы, ну, быть более грамотным. Отец вот так вот себе поставил и никак не реагирует. А учителя, конечно, они там волнения и тревоги, и все прочее. Конечно, друзья, я здесь вот хотел бы обратить внимание на дошкольное воспитание наших детей. Это же нормально, если ребенок выучится читать до того, когда пойдет в школу. Или это плохо? Я думаю, что это хорошо. Маленькое дитё его можно научить уже в 5 лет. Кстати, друзья, дети в 5-летнем возрасте легче осваивают азбуку и научатся читать, чем в 8-летнем возрасте. В некоторых странах в школы дети идут с 5 лет. Ну, например, в Америке у них с 5 лет учебный процесс начинается. Ну, у нас в семье, я больше одобряю 7 лет, сразу скажу, друзья, у меня тоже есть свое мировоззрение. Моя жена, например, говорит, пускай дети лучше учатся подольше в школе, ну, как бы, так сказать, детство продлится, наработаться еще успеет. Вот такое мышление у жены моей и все прочее. Но я, друзья, вот о чем. Все-таки, прежде чем наши дети пойдут в школу, это хорошо, если они научатся читать и писать. И потом в школе они не по слогам будут. Не по слогам будут читать, а уже они будут более так грамотные. Им процесс учебы легче дается, если они какие-то вещи освоили уже в дошкольном возрасте. Ну а представьте себе, какое позорище. Ребенок в 4 классе, устроили ему комиссию, специальные люди, чтобы выяснить, ну он отстающий или не отстающий. И у него спрашивают, кошка это дикое животное или домашнее? А он думает и не знает, это дикое или домашнее. Или, скажем, там, ну, какие-то самые элементарные, простые там сложения, вычитания и все прочее. Поэтому, конечно, друзья, я скажу, вот здесь вот написано, смышленных. То есть дети должны были быть смышленными и годные для всякой науки. Поэтому хочу сказать, друзья, чтобы мы нашим детям и внимание уделяли. И если наши дети учатся плохо, я нахожу, что это нормально, если мама рядом сядет, и будет сидеть и помогать ему решать задачи. И не кричать на него, когда у него получается. Потому что иногда жены бывают, матеря такой крик подымут. Вот пока рядом сидела, сначала ничего. Когда дитё слабо, она уже раздражается. А потом уже его оскорблять начинает. Или по голове стучать, что он не понимает. А потом он уже теряется, он уже все, он уже не может понять даже то, что вчера понимал. Потому что он уже растерялся. Поэтому, конечно, братья и сестры, хорошо, если наши дети учатся в школе нормально. Если нету нареканий, если не злословят нас учителя и всякие прочие люди научные, которые в школе работают. Вот. И тогда дитё школу заканчивает, он уже более-менее такой грамотный. И когда он выйдет в жизнь, даже, знаете, вот я что скажу. Учеба после школы, это тоже явление нормальное, когда наши дети профессию осваивают, получают какую-то определенную специальность, потом работают и деньги зарабатывают. И когда ему надо жениться, он уже освоил профессию, он уже деньги зарабатывает, и он уже сможет содержать семью. В противном случае, знаете, как будет? У него будут дети рождаться, а вы будете их содержать. Потому что он не научился деньги зарабатывать, не освоил никакую профессию. На тяжелой работе работать не хочет, хочет быть ученым человеком, а учился плохо и так дальше. Но от нас, родителей, это зависит очень много. И поэтому я скажу, друзья, в дневники надо заглядывать почаще. Что там учителя пишут, какие оценки у наших детей, и в тетрадке, и помогать им, чтобы они, по крайней мере, осваивали науку нормально. Я был в одной местности, и меня позвали в детский лагерь. Ну, такой обширный детский лагерь. А дети были уже, ну, примерно возраст 10-12 лет. Уже большие дети были. Ну, и там говорят, вот у нас дядя Коля, у кого есть какие вопросы, пишите записки. Ну, эти дети такого возраста уже записки писать умеют. И вот я две записки вам прочитаю. Одна записка такая. Но я постараюсь по слогам. Мы сегодня пойдем в поход. В каждом слове ошибки, в одном слове 3 ошибки. В слове «сегодня» ребенок допустил 3 ошибки. Еще одна записка. Во сколько лет можно жениться? Вы знаете, друзья, вот он ошибку не сделал только в одном слове «лет». Нет, жениться здесь тоже три ошибки. Тоже три ошибки. Во сколько тоже три ошибки. Ну в каждом слове ошибки. Вот. Ну ладно, глупые мысли ему в голову лезут в 10-летнем возрасте или в 12. Но безграмотность. Вы знаете, друзья, что у нас тоже лагеря проходят каждый год. И меня тоже туда всегда приглашают. И там вот эти вот записки. И я скажу, что безграмотность страшна. Если вам дать эти записки, начиная от страшного почерка печатными буквами у больших детей, и ошибки, это диву даёся, диву даёся. Друзья, когда мои дети учились вот еще в мирской школе, иногда ходили мы на родительские собрания, я знаете, что отмечаю, что часто неверующие родители лучше реагируют на воспитание детей в школе, чем верующие. Потому что верующие, да, я считаю, друзья, это и справедливо, что вопрос образования – это на втором плане, после духовных вопросов. Это справедливо, я тоже так мыслю. Но совсем это отбросить, я считаю, это будет неправильно. Потом они вырастают, и потом где-то ж надо что-то писать, и какие-то документы оформлять, и все прочее. И они делают даже ошибки, когда показания счетчика там надо высчитать. Они не могут высчитать, сколько денег платить надо за электричество и все прочее. Поэтому, друзья, конечно, на эти вещи тоже надо обращать внимание. Потому что, знаете, они по жизни могут в такой казус попасть, им самим будет стыдно. И они даже комплексоваться будут. Им стыдно будет в обществе о чем-то заговорить, чтобы не проявилась его глупость. Один раз в кругу служителей мы заговорили о том, что надо ехать в Волгоград. Ну, там проблемы какие-то в церкви. И один брат молодой спрашивает, а Волгоград это на Украине? А другой брат вот так вот очки снимает, смотрит на него и говорит, слушай, а у тебя какая оценка по географии была? Вот. Ну вот представьте себе, какие казусы могут бывать. Сегодня дети, вот у нас школа, поэтому я чуть просвещенный, не знают, какая столица у нас. Антарктиду однажды искали где-то на севере или еще что-то. Вот так вот оно бывает. Поэтому, конечно, друзья, на вопросы образования внимание обращать надо, чтобы наши дети были грамотны, чтобы если надо написать письмо или документы заполнить, чтобы они это могли сделать. Или если надо площадь сечения проволоки посчитать. Но вот у меня была когда-то такая заинтересованность радиотехникой. Там всякие конструировал аппараты. И мотал трансформаторы. И вот площадь сечения проволоки надо посчитать. И я благодарный был Богу, что Он мне дал мудрости, более-менее так учиться хорошо по математике. Раз-раз и посчитал. Или там длину окружности, или что-нибудь еще. А если девочка заканчивает курсы кройки и шитья, то тоже грамотность нужна, чтобы выкройку сделать и все прочее. Поэтому это серьезно, друзья. Даже, не обязательно там инженер или кто-нибудь, но даже в простых профессиях надо, чтобы наши дети для их получения учились хорошо. И чтобы не было стыдно, чтобы не двойки в тетрадках или в дневниках, а чтобы пятерки были. Это тоже будет нормально. Дальше я читаю. Годных служить в чертогах царских. Братья и сестры, а как определить, он годный служить в царских чертогах или нет? Образование понятно, тоже там могли проверить. Внешний вид, как они одеваются, как они там все где-то ведут себя. Друзья, я здесь немножко хочу на два аспекта разделить. Во-первых, это культура, этика и культура наших детей. Я вам несколько вопросов позадаю. Когда дитё хочет попасть в вашу спальню, он стучит или нет в дверь? Вы отвечайте сами себе. Не в вашу спальню, а, например, вот здесь братья, служители некоторые. Вот я с сестрой беседую или с братом, в зале. У меня нету специального кабинета, и вот я в зале закрыл дверь и сижу. Но дверь на защелке не закрыта. Дети знают, что я с кем-то с посторонних. Надо пройти в свою спальню через зал, взять портфель. И вот стучит или не стучит, вот в такой ситуации. Или открыл, прошел, взял и ушел. Или приходят со школы, у меня сидит посторонний человек. Скажут ли они «Здравствуйте»? Или вообще, утром я сижу, читаю Библию, ну, под местоимением я и себя имею, и вас. Вы себя ставьте на мое место. Я сижу, читаю Библию, заспанный ребенок выходит из своей спальни, протирает глаза. Скажет ли он мне доброе утро? Вот ваши говорят или нет? Доброе утро. Я вам один пример, друзья, приведу. В детском лагере я и еще один брат стоим, и мимо нас тропинка. Объявили подъем, и все дети идут на речку умываться. Полотенца у них, зубные щетки и прочее. И вы знаете, и я брату говорю, слушай, почти весь лагерь мимо нас прошел, это почти 400 человек. И только 2 или 3 человека сказали доброе утро. А все проходят, даже не смотрят в нашу сторону. Я говорю, слушай, мы с тобой как будто 2 дерева стоим, в нашу сторону даже и не смотрят. Друзья, вот это воспитание. Постучаться, сказать доброе утро, сказать спокойной ночи. Когда мама покормила детей, говорят ли они маме, мама, спасибо. Но не будем уже так громко там сердечно благодарим и все прочее. Но хотя бы сказали ли дети маме спасибо? Или они этого не делают? А вы знаете, друзья, я скажу, что это зависит от того, во-первых, как мы это делаем. Ну, например, мужья, вот братья здесь именитые сидят. Говорим ли мы жене спасибо, когда мы поужинали? Да, мы сидели, и она сидела. Мы всей семьей сидим, ужинаем. Закончился ужин. Скажем ли мы спасибо? Или она мне лично накрыла? И я скажу, друзья, большинство не говорят. Мужья не говорят вам так же, сестры? Или говорят? Кто-то сестер здесь устойчив, в какой-то семье все хорошо. Только так кивают. Вот. Друзья, во многих семьях мужья не говорят. Жены спасибо не говорят. Прощения просить не умеем. На ночь поприветствоваться нам стыдно, ну, поцеловаться. Мы поцелуемся в другом месте. А вот такая более официальная часть, ну, скажем, это мы часто не делаем. Хотя это плохо. Нормально, друзья, если мы помолились на ночь, поприветствовались, пожелали всем спокойной ночи и разошлись спать. И нормально, если я утром жене скажу доброе утро, и она мне тоже. И тогда дети, видя это, может быть, научатся. Но, друзья, чтобы они это делали, они не только должны видеть, что я это делаю, я их должен этому научить. Я их должен. Ну, например, если я выхожу и смотрю ребенок, я ему должен сказать доброе утро. Отец ребенку. Или даже ребенок заходит, да, он еще не научился, отец сидит Библию читает, доброе утро надо ему сказать, пусть оно и зайдет от старшего, пускай он вдогонку только скажет, друзья, но все равно он научится. То есть, друзья, научить детей элементарной этике мы должны. Мы должны научить его, чтобы он в автобусе место старушке уступил. И не только старушке, а вообще человеку взрослому, пусть даже это мужчина или женщина, скажем, 40-летняя, а он сидит, он должен встать и уступить место. Это уже моя сторона, скажу, садись, дитё, посиди, я постою, это моя сторона, но он должен встать и уступить мне место. Вы знаете, друзья, я что скажу? Вот в Библии написано, перед лицом седого вставай. Делаем ли мы это? Вот я живу на Кавказе, у нас там разные народы. И черкесы, и кабардинцы, и чеченцы. Разные-разные народы. Вы знаете, друзья, вот у этих народов, если старший зашел, пусть он не седой еще, то младшие встают. Вы знаете, был такой случай. У нас был лагерь детский. И нас начали терроризировать власти. А мы как раз находились на мусульманской территории, адыгейцы. И вот они нас мучили, и полковники, и подполковники, и прокуроры, и санэпидстанция. Все, кому не лень, к нам приезжали и вот беспокоили нас. Ну, потом произошел перелом, ходатайства были и так дальше. И вот приезжает к нам советник президента этой республики и главврач, который нам беспокойство причинял большое. И вот они идут вдвоем, а я же не знаю, кто такие, главврача я знаю уже, даже как зовут и все такое, а кто с ним, не знаю. И Они подходят, здравствуйте, здравствуйте. Ну, я руку подаю. Так, в общем-то, они хоть нас мучили, но мы за руку здоровались. И я руку подаю главврачу. А он говорит, сначала с ним, он старше меня. Вот я сначала с ним, он старше меня. Вы знаете, однажды я ехал с одним братом верующим. Он не очень старый, но седой. Уже белая у него голова. И надо было пересекать одну республику, называется Кабардино-Балкария. То есть кабардинцы и балкары, и те, и другие мусульмане. И в то время, это было время такое смутное, время военных конфликтов, через эту республику старались не ездить, особенно вечером или ночью. Старались не ездить. Ну, было небезопасно. А если днем, то каждый милиционер тебя остановит. Даже если ты там где-то проехал, он тебя на машине догонит, остановит, чтобы, ну, как-то над тобой поиздеваться. И вы знаете, друзья, я проехал через всю республику, ни один милиционер не остановил, хотя там пост за постом. И я этому человеку говорю, ты знаешь, вот удивительно, ни один милиционер не остановил. А он мне потом говорит, а знаешь почему? Я говорю, почему? Потому что у меня голова белая. Голова белая. То есть вот как уважительно относятся к людям. Братья и сестры, как наши дети, насколько уважительно относятся к нам, к нашим соседям и вообще к тем, кто старший или старый. Как они относятся? Как они относятся? То есть, конечно, друзья, от того, как мы их воспитываем, зависит и как будет складываться их дальнейшая жизнь в обществе. На это тоже надо обращать внимание. И еще, друзья, вторая сторона вот этого момента. Годных служить в чертогах царских, это мы должны научить наших детей служить ближним. Ну, трудиться на благо ближних. И каким образом научить? Ну, например, накрывать на стол. Не всегда же жена должна накрывать и мама. Почему бы не сделать эту процедуру детям? Я вот, например, замечал, друзья, знаете как? Что иногда в семьях христианских беспорядок бывает. Беспорядок. Я в прошлый раз чуть об этом говорил, я не буду повторяться. Друзья, я только вот что скажу. Что где-то с пониманием, 10 детей. Она говорит, у меня 10 детей, простите, я не успеваю. Так у тебя 10 детей. Наоборот, ты все успевать должна. Раз у тебя 10 детей, значит, ты не одна работаешь, у тебя и 10. Но если мать все делает сама, а кем тогда будут наши дети? Если они не научились родителям служить, если они не научились, если они полы не моют, потому что мама всегда это делает, мама моет посуду, мама готовит есть, мама стирает, то есть мама это слуга. А дети подрастают, они ничего потом делать не будут. А потом они выйдут в общество, друзья. Они стул постороннему человеку не подадут. Они пальто никогда жене своей не поддержат, когда ей одеться надо. Или сапоги застегнуть, когда жена беременна. Он этого делать не будет, потому что он не видел, чтобы папа это делал. И потом родители не научили его вообще служить, не научили. Они тогда изготовить еду не смогут и не смогут помыть посуду. Горы грязной посуды будут в молодой семье, у которых пока что детей еще нету. Я был в Армении. И мы решили посетить одну семью такую знатную. Ну, в городе, можно сказать, почти первое лицо. Ну, и вот мы пришли в этот дом. Конечно, дом двухэтажный, все, убранство так, богатые люди. И они нас усадили кофе пить. Ну, в Армении кофе любят, очень крепкий, в маленьких пиалочках. И вот они, маленький столик такой, усадили нас. И вот, и нас обслуживает девочка, маленькая девочка. Вы знаете, друзья, примерно 6 или 7 лет. И вот у нее такой брючный костюм, брючки на ней, такой фартушек беленький, прическа под мальчика. И вот она с этим подносиком так ловко убирала за нами посуду, приносила новую. Она нас обслуживала, а папа и мама сидят. А девочка это обслуживает. И я наблюдал за ней, и мне так нравилось, как она ловко и культурно обслуживает, салфеточки, вот так вот она вилочки ставит и все. И я говорю, ух ты, девочка какая хорошая, как тебя зовут? Она говорит, я не девочка, я мальчик. И я еще больше удивился, мальчик маленький, так ловко нас обслуживает. Я говорю, мальчик. И я подумал, друзья, в наших христианских семьях этого нет. А неверующие часто этого достигают. Поэтому, друзья, мы должны научить наших детей служить. За Иисуса Христа написано, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Братья и сестры, Он нам пример оставил, любовью служить ближним. И мы должны этому научить детей. Мы должны этому детей наших научить, чтобы они служили ближнему. Иногда родители, наоборот, этому препятствуют. Знаете как? Ну вот, например, мои дети всегда работают на празднике жатвы. Ну, это я придумаю. Нет, конечно же, не всегда. Тем более, что у меня одни мальчики остались. Вот. Ну, я имею в виду на кухне. Ну, допустим, у меня и девочки, и мои девочки всегда работают на кухне. Каждый раз, когда праздник жатвы. Каждый раз, когда свадьбы, браки бывают. И допоздна моют посуду после всех. И я возмущаюсь, почему всегда мои. Не ходите туда, пусть другие моют. Вы думаете, я разумно делаю? Но ведь часто мы так делаем. Если я вижу, что все время мои, почему мои? Пускай другие поработают. Братья и сестры, да пускай мои служат. Если другие не служат, пускай мои служат. От работы они не умрут. Или умрут? От работы не умрут. Лучше будет. Если они сегодня нагрузки определенно испытывают, они лучше будут. Им легче будет, когда они вырастут. Но если мы сегодня стараемся их не загружать, пускай другие поработают, а мои пускай полудерничают, и может быть кому-то это даже нравится, мы губим наших детей. Губим. Они не будут служить в семьях своих, у них трудно будет, и в церкви из них вырастут бездельники. И если мы будем мечтать, чтобы из них пресвитера получались, друзья, то я скажу, Бог этого не допустит. Лодырь за кафедру не попадет. Пускай он сначала научится чистить картошку, даже если это мальчик. Пускай котлы таскает в лагере или кастрюли вот с водой, когда в церкви какой-то праздник. Если сестры и братья, если в церкви возник вопрос, кто будет мыть дом молитвы, уборку в доме молитвы, пускай наши дети туда идут. Это хуже не будет. Но когда мы молчим, и дети молчат, и ни одна рука не поднимается. Когда сестре Фросе надо огород вскопать, и рука не поднимается, и мои дети старательно сидят тоже, головы попригинали. Вот это наш стыд. Это наш стыд. И если только мои пойдут, пусть и только мои пойдут, пускай больше поработают. Бог вознаградит, и из них люди нормальные получатся. Годных служить в чертогах царских. На царские чертоги мы иногда согласны, друзья. Но чтобы в чертоги царские попасть, надо сначала вот здесь научиться работать. Вот в этом доме молитвы и на огородах у наших пожилых сестер. И на праздниках всяких церковных. Вот тут пускай научатся. А потом и в чертоги царские попадут. Но я имею в виду, в доме Божьем потом они служителями будут. Если они научатся делать черную работу. А если только в белой рубашке работать, я скажу, друзья, Бог преграду поставит. А потом и получается, где твой сын? Там мой сын женился на неверующей. Мой сын на неверующей женился. А еще хуже, друзья, бывает, знаете как? Если наши дети в белых рубашках и почетные где-то места занимают, и нам это нравится. И нам это нравится. Вы знаете, я один пример негативный из своей жизни приведу. Я когда-то спортом занимался и успешно. И были случаи, что в газетах писали и все прочее. И я замечал, что моим родителям это нравилось. Но я удивлялся тому, что им это нравилось. То есть я понимал, что им это не должно нравиться. Но я видел, что им это нравилось. Но я немножко критикнул родителей, друзья. Ну, простите меня, наверное, это нехорошо. Но так-то по-доброму в данном случае, это просто как пример привожу. Чтобы у нас с вами так не было. В Вестнике истины описывался такой случай. Один брат-служитель беседует со старушкой и спрашивает, она хвалится, вот у меня сын. Он говорит, ну а где ваш сын? О, брат, мой сын полковник в Москве служит. Брат говорит, а он верующий? Да нет, он не верующий, брат, он же полковник. Но он говорит, я ее наставлял, ну полковник, неверующий, в ад пойдет в погонах и все прочее. Она вроде смирялась, вроде признавала, но говорит, я появился у них через 2 года. Ну как ваш сын, спрашиваю? О, брат, он уже генерал. И вы знаете, брат описывает, что сестра гордится этим, что ее сын. А то, что сын неверующий, вы знаете, друзья, пусть наши дети будут даже простыми, но пусть они будут служащими. И мы должны их научить служить. Это от нас очень много зависит. Какой пример мы в этом подаем? Какой пример? Друзья, есть в Библии очень хороший пример одной семьи, за которую мало сказано, всего одно предложение. Вы знаете, братья, семейство Стефаново, они есть начаток всей Ахаии. Они посвятили себя на служение. Кому, помните? Святым. Они посвятили себя на служение святым. Они посвятили себя на служение Богу. Это звучит более внушительно. Кажется, более почетно все. Они посвятили себя на служение святым. Братья и сестры, не только Стефан. Это не тот Стефан, который камнями побили. Это другой Стефан. Не только Стефан. На служение святым посвятила себя жена Стефана. И на служение святым посвятили себя дети Стефана. Дети Стефана. Вы знаете, друзья, я одному пресвитеру посоветовал, ну так, по-доброму посоветовал, говорит, ты знаешь, я тебе пожелание бы такое дал, потому что, ну, слышал немножко разговоры в церкви, ну, в одной церкви, которая там не очень далеко, я ему посоветовал, ты постарайся так, чтобы, когда в церкви какая-то работа, там, жатва или что-то, чтобы твоя жена там была, это будет очень хорошо. И вы знаете, друзья, он отреагировал так. Примерно в течение 8 последующих лет любое мероприятие, которое происходит в их церкви, а церковь центральная, поэтому все братские, все общения, все там проходит. На всех общениях я всегда вижу его жену. И за это время, как небо и земля, поменялось о ней мнение, как небо и земля. Она всегда на кухне, она всегда чистит, она подает, она моет. Даже когда общения не очень такие значительные, ну там собрался какой-то круг, она всегда там, она всегда трудится. И вы знаете, друзья, очень заметно стало, что дети их тоже стали намного более активны в вопросах служения, в вопросах работы. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы, ну, имели такую добрую бдительность и правильное понятие, чтобы научить наших детей служить. Кстати, скажу, друзья, и служить друг другу, потому что дети иногда, а почему все время я, а почему только я, и все прочее. Научить наших детей служить друг другу. Если мы научим их служить внутри дома, мы их научим служить в церкви, друзья. Они смогут служить, когда в школе учатся или техникуме. Они смогут служить, когда они повырастают. И в четвертогах царских тоже служить будут. И последний раздел, друзья, это научить наших детей страху Божию. Вы скажете, здесь про это не написано. Написано. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Друзья, я совсем не случайно обратил внимание, что это были еще молодые, совсем молодые люди. Вы знаете, если бы я пресвитер церкви, положил не оскверняться яствами со стола царского, это понятно. Если бы мы, члены церкви, положили в сердце не оскверняться, это понятно. Но, братья и сестры, молодые люди, за которыми никто не наблюдает, в смысле, пресвитера нету, братьев церковного совета нету, на замечания их никто не возьмет, если что-то не так сделает, родителей нету. Если они будут питаться со стола царского, скажите, кто их осудит? Никто. Никто. Но они положили в сердце не оскверняться. Очень мне нравится, друзья, что эти три товарища, они солидарны были с Даниилом. Они не сказали, слушай, Даниил, там мы же в плену, там, может быть, это Бог так сделал. Ведь мы часто ищем оправдание, оправдание плохим нашим поступкам. Иначе было нельзя. А как в этом, а как поступать? Друзья, они не сказали, Даниил, да это Бог, да давай, нас здесь никто не видит, давай, мы же от голода умрем, и все. Друзья, они решили тоже не оскверняться. Я скажу, друзья, научить наших детей страху Божию, чтобы они, когда никакого присмотра за ними не будет, никакого присмотра, Как он себя поведет? Вот сейчас третьего моего сына по возрасту забирают в армию. Он будет служить 3,5 года. Будет служить далеко отсюда. Там, где никто не подсмотрит, как он поступает и так дальше. И у меня теперь вопрос. Как он себя там поведет? Когда ему будут предлагать какие-то яства, как он себя поведет? Когда какая-то греховная работа будет или еще, как он себя там поведет? Когда никто не подсмотрит, не возьмут его на замечание за это, когда об этом никто не узнает, как он себя там поведет? Братья и сестры, Иосиф в доме Потифара, он был один. И если бы он уступил уговорам жены, возможно, его жизнь была бы еще лучше в бытовом смысле. Я думаю, что он и искушение тоже испытывал. Он же был молодой человек. Он тоже испытывал искушение в той сфере, в которой испытывала жена Потифара. И он скажет потом, я боюсь Бога. А кто его страху Божию научил? Кто страху Божию Даниила научил? Ведь он не был членом церкви. Родители научили, братья и сестры. И поэтому мы должны наших детей научить страху Божию. Посмотрите, друзья, Даниил не только положил в сердце своем, он имел твердость позиции. Когда ему сказали, это невозможно. Когда его начальник сказал, если царь увидит, что вы худощавы, я буду виновный перед ним, я не могу этого сделать. Даниил отступил или нет? Он не отступил. Он продолжает настаивать. Он имеет веру. Посмотрите, друзья, он предлагает, кормите нас. Как же тут написано? Как? Не-не. Он сказал, кормите нас овощами, да? Ну, травами разными, зеленью разной, овощами. Кормите нас, а потом посмотришь на нас через 10 дней. И какими ты нас увидишь, и вот что увидишь, так потом и поступай. Братья и сестры, рассчитывает ли Даниил, что они будут худые или нет? Ведь он сказал, как ты нас увидишь, так потом и поступай. Он имеет веру, что будет все нормально. То есть он имеет и твердость позиции, он не отступает. Он имеет большую веру. И вы знаете, друзья, Бог идет навстречу. Вот когда мы бываем твердыми, Бог идет навстречу. Начальник соглашается, просто нет, это другой. Он говорит, хорошо, давай попробуем. То есть начальник рискует своим благополучием ради, скажем, какой-то прихоти молодых людей. Вы бы так сделали? Наверное, нет. Начальник рискует своим благополучием ради просьбы этих молодых людей. Давай попробуем. И попробовал. Братья и сестры, и Бог был на их стороне. Через 10 дней на них посмотрели, и они были красивые, они были полнее других, справнее других и все прочее. Друзья, это так Бог сделал. Это Бог. Хотя некоторые говорят, а овощами питаться и будешь справнее, и красивее, и полнее будешь. Ну попробуйте перейти на овощи, а через месяц посмотрите на себя в зеркало. Вот. И я думаю, что может быть и не совсем так. Друзья, но Бог был на стороне Даниила. И Бог начальство располагает, и Бог благословляет их в этом питании, и все получается хорошо. Все получается хорошо. Братья и сестры, ну, я буду подходить и немножко к концу. Это действие Божьей благодати. Я прочитаю стих. И царь говорил с ними. Да, по окончании тех дней. А сколько дней прошло, когда царь? По окончании тех дней царь приказал представить их. Сколько дней, братья и сестры, надо было питаться травой, так образно говорю. 3 года. Братья и сестры, 3 года они питались овощами. 3 года. И через 3 года царь их позвал. И посмотрите. И царь говорил с ними. И из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. Вот какое благословение, друзья. Это уже действие Божьей благодати. И стали они служить пред царем. И дальше. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, которые были во всем царстве его. То есть, друзья, в 10 раз мудрее они были не своих ровесников, которых воспитывали там книгам и языку халдейскому учили, а всех мудрецов, которые обучены были уже давно. Они были в 10 раз мудрее. И поэтому царь был очень сильно удивлен. И написано, и был там Даниил до первого года царя Кира. Вот как, братья и сестры, Бог благословил этих отроков и потом юношей. Вот как Бог благословил. Вы знаете, друзья, конечно, в вопросах действия Божьей благодати и последующей жизни, вот, мы знаем, что было потом дальше. Если они бескомпромиссны были в начале, то и дальнейшая жизнь их была бескомпромиссная. Сначала они яствами со стола царского питаться отказались, а потом будет золотой стукан, а потом будет львиный ров, и они во всех этих искушениях оказались верными. Хотя можно было найти какие-то варианты, друзья, чтобы избежать и наказания, и не кланяться, можно было избежать. Ну, вроде того, что молиться лежа под одеялом, можно же было. Бог бы услышал Даниила, если бы он лежа под одеялом молился, но не становился у открытого окна. Наверное, услышал. Или если бы Сидрах, Месах и Авдинаго, знаете, как можно было избежать вот этой беды? Не появиться на площади, там же много было народу, да? Я не думаю, что там делали перекличку. Они бы не появились на площади, и пускай кланяются, кому там нужно, а мы кланяться не будем. Друзья, они пошли на площадь, чтобы не поклониться. Даниил открыл окно, зная, что за ним подсматривают. Он открывает окно и, стоя у открытого окна, молится. Братья и сестры, вот это верность, это бескомпромиссная, это верная христианская жизнь. Ну, если в наших условиях, вот мы так вот будем стремиться к такой святой, безупречной жизни. Я хочу вернуться, друзья, к тому, о том, как я тему вначале озаглавил. Я сказал, какими будут наши дети. Возможно, они у вас еще маленькие, и вы совсем не думаете о том, какими они будут. Вы не думаете о тех проблемах, когда их в армию будут призывать, потому что им сегодня всего 7 лет, или 4 года, или 12. Мы об этом пока не думаем. Мы не думаем, когда они школу закончат, и какие там искушения будут. Мы об этом тоже обычно не думаем, друзья. Но кем они будут, зависит от того, как мы к ним относимся сегодня. А искушения, друзья, я скажу, наверное, они еще будут. И, возможно, тяжелые. И, может быть, и испытания тяжелые будут. И как они себя в этих тяжелых испытаниях поведут. Мне приходилось, друзья, читать много информации, которую мы получили уже недавно, вот в эти последние годы, из архивов, ну, из секретных архивов, спецслужб, КГБ, НКВД и так дальше. Я вот вам один случай расскажу, и потом мы уже помолимся. Может, сначала на записки ответим. Один случай расскажу. Друзья, в 30-е годы, в годы культа личности Сталина, ну, как известно, многих верующих расстреливали. В чем их обвиняли? Их обвиняли в контрреволюционной деятельности. И пытались заставить подписать ложные показания, ну, в результате которых потом их приговаривали к расстрелу. Ну, и заставляли подписать документы самыми разными способами. Вот один из них. Если верующий человек отказывался от тех обвинений, которые ему предъявляли в контрреволюционной деятельности. Его сначала уговаривали, потом угрожали, потом помещали в камеру. Камера была размером 50 на 50 сантиметров. И высота потолка была ниже человеческого роста. То есть человек в камере должен вот так стоять. Он стоял сутки, стоял двое. Стоял трое суток. Периодически у него спрашивали, будешь подписывать? Нет. Он стоял четверо и пятеро суток. Потом он не выдерживал, ну и там, и так дальше. Были те, которые подписывали, кто виновным себя признаю, и их потом расстреливали. И вы знаете, вот я читал документ на одного молодого христианина, ему 22 года. Не помню, как его зовут. Его поместили в эту камеру. И он в этой камере стоял 10 дней. И потом своей собственной рукой он написал: «Виновным себя не признаю». Его расстреляли. Но, простоя в этой камере 10 дней, он не подписал никаких показаний против себя. И я думаю, вот как себя повели бы мои дети? А как бы я себя повел в этих обстоятельствах? Друзья, как бы мы повели себя в условиях, вот когда Даниил в этих обстоятельствах оказался? И поэтому мы должны сейчас очень правильно относиться и очень правильно их воспитать, чтобы из них выросли христиане, чтобы из них выросли служители, когда они окажутся, возможно, в смертельных опасностях, чтобы и здесь они оказались бескомпромиссными. Наверное, друзья, мы сейчас помолимся. Я хочу снова перечислить вот о чем мы сегодня говорили. Друзья, мы говорили, во-первых, о том, чтобы наши дети, чтобы внешность и поведение наших детей говорили о том, что они христиане. Мы говорили о том, как относиться к их физическому здоровью, к их физическому телосложению и прочее. Друзья, мы с вами говорили о том, чтобы они умели служить, чтобы они умели смиряться, чтобы они для ближних делали много добра. Друзья, мы говорим о том, чтобы наши дети имели страх Божий. Как у нас на сегодняшний день? Возможно, очень много упущено. Возможно, у вас уже взрослые дети. И вы сегодня делаете горький вывод, что вы не справились с теми задачами, которые перед вами стояли. Друзья, в этом случае, конечно, нам надо покаяться, просить у Бога прощения. Может быть, что-то еще можно исправить, если наши дети еще в нашем доме живут. Но сесть, сказать: сынок, как ты живешь? Расскажи. Поговорить вот так по душам. Может быть, пост назначить, пост и молитвы. И что-то, может быть, изменится. Друзья, если наши дети уже покинули родительский дом, нам осталось только молиться за наших детей, чтобы Господь духом благодати своей, чтобы Господь проводил работу в их сердце. Потому что наши слова уже закончились. Мы уже что-то сделать не в состоянии. Может быть, Господь явит милость и что-то исправит в жизни наших детей. Друзья, а может быть, надо исправиться нам. К ней Паралипоменон, я не помню, где написано, друзья, там так написано: обратитесь вы, и обратятся ваши дети. Поэтому пусть Господь благословит нас и прославится в жизни нашей и в жизни семей наших. Аминь. С такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети, ты помоги мне принимать все, чем ты путь мой здесь отметил, без почему и без зачем, не прикословя и не споря. Я душой был един, так дай мне принимать и горе. В надежде, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пойдем мы в мою путь. Случайно, что каждый камень на пути, и каждый шепот, и каждый узел мне помогал к тебе дойти, не расширял мой путь, а узел. Что нужды все мои подряд, ты восполнял с большим старанием, не ты ж ведь в том был виноват, что я нуждался в наказании. Позволь мне жить и умирать на всей земле под небом этим. Таким доверием, как дети, позволь. Позволь мне жить и умирать, на всей земле под небом эти.